38. Замок Воле-Виконт. Замок Воле-Виконт, расположенный в одном лье от Милена, был построен Фуке в 1653 году. Денег в то время во Франции почти не было, все поглотил Мазарини, и Фуке тратил уже остатки. Впрочем, у некоторых даже слабости и те плодотворны, даже пороки и те полезны. И Фуке, вложившему в этот дворец миллионы, удалось привлечь к постройке его трех знаменитых людей – архитектора Лево, планировщика парка Валенотра и декоратора внутренних помещений Лебрена. Если у замка Во есть какой-нибудь недостаток, который ему можно поставить в упрек, то это его чрезмерная величавость и чрезмерная роскошь. Вплоть до наших дней сохранилась привычка исчислять в арпанах площадь, покрывающую его кровли, починка которой теперь, когда состояние мельчают вместе с эпохой, сущее разорение. Дом этот, строившийся для подданного, больше похож на дворец, чем те дворцы, которые Уолси, боясь вызвать ревность своего повелителя, считал себя вынужденным подносить ему в дар. Но если нужно было бы указать, в чем именно богатство и прелесть этого дворца особенно поразительны, если что-нибудь в нем можно предпочесть великолепию его обширных покоев, роскоши позолоты, обилию картин и статуй, то это лишь парк, это только сады замка Во. Фонтаны, казавшиеся чудом в 1653 году, остаются чудом и ныне. Тоже можно сказать и о каскадах, восхищавших всех королей и всех принцев Европы. Скюдери говорит об этом дворце, что для поливки его садов Фуке расчленил реку на 1000 фонтанов и собрал 1000 фонтанов в потоке. Этот великолепный дворец был подготовлен к приему монарха, которого называли самым великим королем во всем мире. Друзья Фуке свезли сюда все, чем были богаты, кто своих актеров и декораций, кто художников и ваятелей, кто, наконец, поэтов, мастеров остро отточенного пера. Целая армия слуг, разбившись на группы, сновала по дворцам и обширнейшим коридорам, тогда как Фуке, приехавший только утром спокойный и внимательный ко всему, обходил замок, отдавая последнее распоряжение управляющим, уже закончившим свой осмотр. Было, как мы уже сказали, 15 августа. На плечи бронзовых и мраморных богов падали ответственные солнечные лучи. В чашах бассейнов нагревалась вода, и зрели в садах великолепные персики, о которых 50 лет спустя, с сожалением, вспоминал великий король, говоря кому-то в Марли, где в садах, обошедшихся Франции вдвое дороже, чем стоил Фуке его замок Во, не было порядочных сортов персиков. «Ах, вы не пробовали персиков, господина Фуке! Вы для этого слишком молоды!» «О память людская, о фанфары молвы, о слава мира сего! Тот, кто отлично знал себе цену, кому досталось в наследство все достояние Никола Фуке, кто взял у него Ленотра, а также Лебрена, кто послал самого Фуке до конца дней его в государственную тюрьму, тот вспомнил лишь персики своего поверженного, забытого, задушенного врага». 30 миллионов были брошены рукой Фуке в его бассейны, в литейные его скульпторов, в чернильницы его поэтов, в папки его художников, и все же тщетными оказались его надежды на память людскую. Но достаточно было великому королю увидеть румяный и сочный персик, чтобы воскресить в памяти печальную тень последнего суперинтенданта Франции. Уверенный, что Арамис подготовился к встрече столь значительного числа приезжих, что он позаботился проверить охрану у всех ворот и дверей и оборудовать необходимые помещения, Фуке занимался тем, что предусматривалось программой празднества. Гурвиль показывал, где у него будет фейерверк и иллюминации. Мольер повел его в театр, осмотрев часовню, гостиные, галереи. Утомленный Фуке встретил, спускаясь по лестнице, Арамиса. Прилад знаком остановил его. Суперинтендант подошел к своему другу, и тот подвел его к большой, спешно заканчиваемой картине. Живописец Лебрен, весь в поту, испачканный красками, усталый и вдохновенный, делал быстрой кистью последние завершающие мазки. Это был портрет короля в парадном костюме, том самом, который Персерен соблаговолил показать Арамису. Фуке остановился перед картиной. Она, казалось, жила, такой свежестью и теплотой веяла от изображенной на ней человеческой плоти. Он рассмотрел портрет, оценил мастерство и, не находя, чем можно было бы вознаградить этот поистине геркулесов труд, обхватил руками шею художника и с чувством обнял его. Суперинтендант испортил костюм стоимостью в 1000 пистолей, но влил бодрость в душу Лебрена. Это мгновение доставило художнику радость, но оно же повергло в уныние Персерена, сопровождавшего вместе с другими Фуке, и восхищавшегося в картине больше всего костюмом, сшитым им для его величества. Костюмом, представлявшим, по его словам, произведение подлинного искусства, костюмом, равный которому можно было найти разве что в гардеробе господина Фуке. Его сетования по поводу этого происшествия были прерваны сигналом, поданным с крыши замка. За Миленом на открытой равнине дозорные заметили королевский поезд. Его величество въезжал в Милен. За ним следовала длинная вереница карет и всадников. «Через час», — взглянул на Фуке Арамис. «Через час», — ответил тот, тяжко вздыхая. «А народ еще спрашивает, к чему эти королевские праздники?» — сказал иванский епископ и рассмеялся своим неискренним смехом. «Увы, хоть я не народ, но и я задаю себе тот же вопрос. Через 24 часа, монсеньор, я дам вам ответ на него. А теперь улыбайтесь, ведь сегодня радостный день». «Знаете, Дербле, верьте или не верьте», — с жаром произнес суперинтендант, указывая пальцем на показавшийся вдали поезд Людовика. «Он меня вовсе не любит, да и я не пылаю к нему горячей любовью. Но сейчас, когда он приближается к моему дому, отчего я и сам не скажу, на особо его для меня священно. Он мой король, и он мне почти что дорог». «Дорог, вот это верно», — повторил Арамис, играя словами. «Не смейтесь, Дербле, я знаю, что если бы он захотел, я полюбил бы его». «Вам следовало бы сказать это не мне, а Кальберу». «Кальберу?» — воскликнул Фуке. «Но почему?» «Потому что, став суперинтендантом, он назначит вам пенсию из личных сумм короля». И, бросив эту насмешку, Арамис поклонился. «Куда вы?» — спросил помрачневший Фуке. «К себе, монсеньор, мне нужно переодеться». «Где вы поместились, Дербле?» «В синей комнате, что на втором этаже». «В той, что находится над покоями короля?» «Да». «Зачем же вы так неудобно устроились? Ведь там вы и пошевелиться не сможете». «По ночам, монсеньор, я сплю или читаю в постели». «А ваши люди?» «О, со мною лишь один человек. Так мало?» «Никого, кроме чтеца, мне не нужно. Прощайте, монсеньор, не переутомляйтесь, друг мой. Поберегите силы к приезду его величества короля. Мы еще увидимся с вами, а ваш друг Дювалон...» «Я поместил его рядом с собой. Он одевается». И Фуке, попрощавшись кивком головы и улыбкой, пошел, словно главнокомандующий, осматривающий посты ввиду приближения неприятеля.